вошел Гиртий. По своей занятости он ел урывками, не тратя времени на застолье. «Цезарь, это от Гая Трибония, срочно!» Цезарь мгновенно выпрямился, скинул ноги с кушетки и протянул руку за свитком, сломал печать, развернул, быстро прочел. «Планы меняются», — спокойно сказал он. «Как это случилось, Гиртий? Сколько времени шло письмо?» «Всего 6 дней. Фабий послал 2 хороших наездников, снабдив их деньгами и чрезвычайными полномочиями. Они не мешкали». «Действительно, да». Цезарь вмиг стал другим. Перемена, отлично знакомая Гиртию и Дециму Бруту, но не Луцию. Куда девался утонченный аристократ? Кузен стал решительным, собранным, как Гай Марий. «Мне нужно оставить здесь письма для Мамурры с Вентидием, так что я ухожу в канцелярию. Децим, позаботься, чтобы утром 15-й легион был готов к выступлению. Гиртий, займись провиантом. Он будет нам нужен. В Лигурии мало еды. Запасись пищей на 10 дней. Хотя, надеюсь, путь до Никеи не займет у нас столько времени. Если 15-й хотя бы наполовину так хорош, как 10-й». Цезарь повернулся к кузену. «Луций, я очень спешу. Ты можешь выехать позже, не торопясь, если предпочитаешь. В противном случае будь готов к утру». «Буду», — сказал тот, обуваясь. «Я не хочу пропустить этот спектакль. А скажи-ка мне, Гай...» Но Цезаря уже не было рядом. Он вышел. Луций вопросительно посмотрел на Гиртия, потом перевел взгляд на Децима Брута. «Он вам говорит когда-нибудь, что происходит?» «Он скажет», — ответил уже из дверей Децим Брут. «Когда придет время», — добавил Гиртий, беря Луция Цезаря под руку и вежливо выводя из столовой. «Он не любит пустой болтовни и будет сегодня прямо-таки летать, чтобы успеть все посмотреть и оставить дела в идеальном порядке. Похоже, в Италийскую Галлию мы уже не вернемся». «А как его ликторы справятся с маршем? Я видел, они совершенно измотаны дорогой сюда. Будь моя воля, я помещал бы этих неженок в учебные лагеря. Но наш генерал с ними мягок и, когда торопится, позволяет им плестись сзади, хотя это и не по правилам. Они изрядно отстанут, но после сумеют найти его штаб. А мулы? Где их взять в такой спешке?» Гиртий усмехнулся. «У него всегда под рукой мулы Мария». Он имел в виду, что солдаты Гая Мария обычно несли на спинах поклажу в 30 фунтов. А потом, это ведь армия Цезаря Луций. Все четвероногие, которые нужны 15-му легиону, будут к завтрашнему утру полностью экипированы, как и люди. Цезарь считает, что любой легион должен быть готов к выступлению в любой момент. 15-й уже был построен, когда Цезарь, Луций Цезарь, Авл Гиртий и Децим Брут приехали в лагерь. Как бы ни трясло легион после сообщения о предстоящем марше, заметить это уже было нельзя. Первая когорта уверенно зашагала за генералом и его свитой, 10-я хвостовая когорта маршировала под стать остальным. Легионеры шагали по 8 в ряд в соответствии с размещением по палаткам. Восходящее солнце посверкивало на кольчугах, отполированных для несостоявшегося парада. Очень красив, утонченной женственной красотой. Женщинам предпочитает мальчиков в возрасте 13-15 лет. Как только они подрастают, он зачисляет их в свою армию и назначает на высокие государственные посты. Так принято в Парфии. Его беспокоило одно хорошо известное Красу обстоятельство, которое, как уверял Абгар, обеспечит нам полный триумф. У парфянского конного лучника очень быстро кончаются стрелы, и его умение метко стрелять на полном скаку весьма скоро становится бесполезным. Но Пахлавис Уринас придумал, как это исправить. Он организовал огромный обоз из верблюдов, нагруженных корзинами с запасными стрелами,

Предполагалось, что и сам тир ему не уступит. Но это настоящая дыра. И такая вонючая, что тебя постоянно тошнит. Все время преследует запах гнилых моллюсков. Огромные горы их выпаренных останков наползают на город, восходя выше крыш. Как тирийцы живут среди этого разложения, понять нельзя, однако доходы их баснословны. К тому же фортуна мне улыбнулась. Я поселился на вилле главного этнарха Тира Деметрия в роскошной резиденции на морском берегу, где свежий бриз гонит зловоние прочь. Шли с непокрытыми головами, все при мечах и кинжалах, в правой руке метательное копье, а на левом плече — Т или Y-образная палка с повешенным на нее мешком и щитом, обтянутым шкурой. Над всем этим торчал шлем. В своем мешке каждый солдат нес пятидневный запас пшеницы, нут или другие бобовые и бекон, а еще бронзовую фляжку с маслом, бронзовую же миску и чашку, а еще бритву, запасную тунику, шейные платки и белье. Багаж рядового на марше, кроме того, составляли гребень из крашенного конского волоса для шлема, короткий сагум из водонепроницаемой промасленной лигурийской шерсти, носки и меховые сапожные стельки для холодной пары, шерстяные штаны и одеяло, плоская корзина для переноски земли и еще что-нибудь жизненно важное, например, талисман или локон любимый. Некоторые общие вещи восьмерки были поделены. Кто-то нес кремень и огниво, кто-то соль, кто-то закваску для теста, или трут, или лампу, или баклажку с маслом для этой лампы, или пучок сухих прутьев. Небольшая кирка или лопата, а также пара кольев для ограждения лагеря, были привязаны к стержню рамы, поддерживающей вьюг на спине. Рядом с восьмеркой семенил мул, обремененный маленькой мельничкой для помола зерна, небольшой глиняной печью для выпечки хлеба, бронзовыми поварскими котлами, парой запасных копий, бурдюками с водой и сложенной кожаной палаткой при всех ее оттяжках и кольях. Каждого мула сопровождали двое нестроевых солдат из обслуги, в чьи обязанности входило бесперебойно снабжать восьмерку водой. Поскольку обозы на срочные марши не снаряжались, за каждой центурией следовала повозка, влекомая шестью мулами. В ней находились различные инструменты, гвозди, некоторое количество обиходных вещей, бочки с водой, большой жернов, провиант и палатка центуриона с его личным имуществом. Центурион был единственным человеком в центурии, который шел налегке. В полном составе легион включал в себя 4800 рядовых легионеров, 60 центурионов, 300 артиллеристов, 100 инженеров с механиками и 1600 нестроевых солдат. В центре колонны громыхали 30 единиц артиллерии, 10 баллист и 20 разнокалиберных катапульт. Рядом тряслись повозки с боеприпасами и запасными узлами для ремонта выходящих из строя машин. Артиллеристы любовно и непрестанно следили за своей техникой, проверяя ее состояние и смазывая трущиеся поверхности маслом. Они хорошо знали дело, и их боевые успехи зависели не от случая, а основывались на скрупулезных расчетах. Снаряды летели по строго рассчитанным траекториям. Камни баллист разбивали в щепы неприятельские тараны и осадные башни, а стрелы катапульт с удивительной точностью поражали людей. «Они хорошо выглядят», — подумал Цезарь, придержав лошадь и пропуская колонну мимо себя. «Дайте мне 40 миль в день, и вас ждет двухдневный отдых в Никее!» — крикнул он, широко улыбаясь. Будете делать по 30 миль в день, и до конца этой войны будете чистить выгребные ямы. От Плаценции до Никеи 200 миль, а я должен быть там через 5 дней. Еда, что вы пакуете, — это все, что у вас будет. Парни на другой стороне Альп нуждаются в нас, и мы идем, чтобы быть там прежде, чем эти куннигаллы узнают, что мы ушли отсюда. Поэтому разомните ноги, парни, и покажите Цезарю, из чего вы сделаны».